Чужие. В поселке, кроме женщин и детей, в это время оставалось всего 8 седых стариков и только 4 мужчин-бойцов. Остальные уехали на мыс Идола. Как раз накануне прислал за ними дочерей сам Ойху, суровый хозяин мыса. Прослышал, что поймали в яму медведя, велел сказать: «Медвежатина давно не ел хозяин Ойху». Повезли ему живого медведя, опутанного толстыми ремнями. Медведя положили на самую большую лодку и крепко привязали к бортам. Медведь ворочался и раскачивал лодку. Когда уже далеко отъехали от поселка, все еще было слышно сердитое оханье связанного зверя. Больше суток нужно грести, чтобы добраться до мыса. Когда же вернутся защитники? Набу говорил: «Чужие очень страшные. Что против них могут старики, женщины и дети?» Иолду, старик стариков, молча слушал стоны и хныканье женщин. Его желтоватое, скуластое лицо в глубоких морщинах было неподвижно. Ни страха, ни заботы на нем не отражалось. Вдруг он поднял над головой большой, изукрашенный резьбой жезл вождя рыбаков, и все замолчали. «Мужчины и женщины, старики и подростки, пусть все возьмут по копью», — сказал он. «Чужие придут, издали не разберут, много ли в поселке бойцов». В свайном поселке поднималось больше 25 кровель. Дома были меньше и не так вместительны, как в Купиосу, но народу в поселке было больше, чем в Купиосу. Около 60 человек обоего пола вооружились копьями, дубинами, луками и каменными топорами. Издали в самом деле видно было, что весь поселок ощетинился лесом копий. Глаза у Олду повеселели. «Съездить за мужчинами», — сказал он. Несколько человек сразу вызвались ехать, и Олду махнул рукой: «Сам выберу». Старик обвел толпу глазами. Малоростые люди жили в хижинах свайного поселка. С давних пор породнились они с низкорослыми желтолицыми племенами в окрестностях озера. Давно утратили они облик своих предков, переселившихся с берегов Великой реки. И ростом, и особым складом скуластого лица, и разрезом глаз они стали сильно напоминать желтолицых, только язык оставался родственным языку коренных жителей Великой реки. Сам Иолду, маленький, кривоногий и худой, казался невзрачным даже среди женщин и подростков поселка. Но подслеповатые узкие глаза его глядели хитро и остро, и вся родня привыкла слушаться старшего деда. «Мужчин не пошлю», — сказал Иолду, — «мужчины тут нужны. Кто из жен бывал на мысе идолов?» Иолду выбрал из отозвавшихся двух пожилых и самых смышленых женщин и велел собираться в дорогу. Скоро челнок с двумя посланными уже отваливал от пристани. Весь поселок следил за тем, как он вышел из залива и завернул за лесистые выступы берега. Иолду все еще не покидал пристани. Что-то его беспокоило. Наконец, он подозвал двух подростков-внуков и велел им собираться в дорогу. Он посылал их добраться до мыса идолов пешком по берегу. Опасался, что, может быть, посланные в лодке не смогут благополучно пройти, если их заметят чужие. Мальчики, захватив по легкому копью, быстро перебежали мостки и пустились напрямик сухопутной тропинкой. Иолду, проводив глазами юных гонцов, пробормотал на дорогу доброе заклинание, приказал разобрать мостки и, покачав головой, вернулся в хижину. Свайный поселок понемногу успокоился и затих. Вдруг громкий крик спугнул тишину. Кричали девушки, указывая пальцами в сторону озера. Тревога охватила весь поселок. Устья